Мысли Авара были далеко, и от перевала, где он устроил привал, и от костра, на котором томилась дичь. Но все его органы чувств работали как самый точный механизм. Юноша слышал малейшие шорохи, а острые глаза могли различить притаившегося врага даже в темноте. Этому обучил его все тот же наставник. Мальчика надолго замуровывали в пещере, куда не проникал ни единый луч света, и спустя какое-то время он начинал различать сначала крупные камни, затем более мелкие, и, наконец, мог видеть всю пещеру, только она была как бы в глубоких сумерках. Для этих целей ему давали специальное питье, обостряющее разум и зрение. Шорох раздался совсем близко, словно по камням проползла змея. Обычный человек его просто не услышал бы, но только не Авар. Он даже не поменял позы, лишь незаметно натянул тетиву лука, лежавшего у него на груди. В том, что стрела попадет точно в цель, юноша совершенно не сомневался. Стрелять в темноте на звук его тоже обучали. «Встань и иди к костру», — стараясь быть спокойным, сказал Авар. «Зачем таиться в темноте, если ты, конечно, неплохой человек?» «А, как ты меня услышал?» — в раздавшемся из темноты голосе прозвучала досада. «В моем селении меня прозвали Тенью, потому что я мог достать яйцо из-под наседки, и она ничего не замечала». В неярком свете догорающих углей появился юноша. Примерно одного возраста с Аваром. Он был невысок, хорошо сложен и улыбчив. В руках незнакомец держал толстую окоренную палку. На плече виднелся хурджин, а возле пояса висел непременный для путешественников нож, без которого ни пищу не приготовишь, ни поешь. Примечание. Хурджун, переметная сума, которую перекидывали через седло верхового животного или через плечо пешехода. «Идешь в Масьяв?» Без обидников спросил парень и, не дожидаясь ответа, продолжил: «И мне туда же. Примешь компанию? У меня в хурджине есть вяленые финики и лепешки». «Присаживайся», — коротко бросил Авар и немного подвинулся, чтобы незнакомец мог сидеть на ровной площадке. Видимо, это был один из соискателей милостей старца горы. Азермехр рассказал Авару, что к крепости почти каждый день приходят молодые люди, готовые стать фидаями. Легковерных юнцов манят легенды о сладкой жизни под покровительством шейха Аль-Джабаля, которые рассказывают на базарах люди все того же старца, но отбирают фидаины не всех, а очень немногих. «Меня зовут Хасан», — представился незнакомец. — «Хасан из Магриба», — добавил он со смешком. Примечание. Магриб. Название, данное средневековыми арабскими географами и историками странам, расположенным к западу от Египта, сохранилось в арабском языке и поныне до сих пор на арабском языке так называется Марокко. Конец примечания. «А я Абу», — ответил Авар, назвав свое новое имя. «Просто Абу». «Вот и познакомились». «Эй, да твои куропатки начинают подгорать!» Хасан быстро повернул тушки кекликов на другой бок. Он и впрямь двигался бесшумно и очень грациозно. Несмотря на то, что Хасан, как ни суди, был его конкурентом, Авару парень понравился. Была в нем некая незамутненная простота и добродушие. Интересно, что его потянуло стать наемным убийцей? Неужто Хасан и впрямь поверил тем басням, что рассказывают медовыми голосами вербовщики старца. Тогда он или глупец, или человек очень хитрый, с раздвоенным змеиным языком, а значит, его нужно остерегаться. «Ночи здесь холодные», — сказал Хасан, усаживаясь рядом с Аваром. «Неплохо бы найти какое-нибудь укрытие». «Уже», — коротко ответил Авар. «Да ну! Пойдем, покажу». Пещерка вызвала у Хасана восхищение, он даже подцокал языком. «Это просто чудо! Пустишь на ночлег?» Авар рассмеялся. «Ты, я вижу, нигде не пропадешь», — сказал он весело. «Сначала напросился в компанию, затем нацелился разделить пополам мой ужин, а теперь еще намереваешься и переспать на моем ложе. Нет, ну если ты не желаешь, ну куда ж тебя денешь. Но за все нужно платить, пока мясо не испеклось, как следует обустрой нам мягкую постель». «Понял». Хасан выдал свою коронную белозубую улыбку и исчез в темноте. Спустя какое-то время он возвратился с большой охапкой свежей травы. «Где раздобыл?» — удивился Авар. По дороге на перевал ему встречались лишь чахлые кустики и сухостой. «Места нужно знать, не без хвастовства», — ответил Хасан. «Но иди в пещеру, стелись, знаток, и возвращайся поскорее, а то мясо остынет». Куропатки уже изрядно подрумянились. «Один момент», — и Хасан с охапкой исчез в черном зеве их нечаянного убежища. «Поужинали знатно!» Особенно понравились Авару вяленые финики Хасана. Они были очень крупными и мясистыми, не то что у них в пустыне. Видимо, Хасан жил в местах, где воды было много, и она не считалась большой ценностью. Парни уснули, как убитые. Им даже разговаривать не хотелось. Усталость тяжелого пути и сытный ужин приспали юношей лучше, нежели колыбельные материнские песни. Авар спал очень чутко. Это свойство он опять-таки выработал долгими тренировками, а вот Хасан был недвижим до самого утра, лишь повернулся раз на другой бок. Все-таки ученик Азермехра не мог... Не имел права верить никому, тем более какому-то незнакомцу из Магриба, где чересчур много мошенников и хитрецов. Утром, поев фиников Хасана, они отправились в путь. Спускаться с перевала было гораздо легче, нежели карабкаться крутыми склонами, и когда юноши подошли к высокому, в полтора человеческих роста дувалу, ограждающему ксар, они все еще чувствовали себя свежими и полными сил. Примечание. Дувал — широкая глинобитная стена вокруг поселения. Ксар — тип укрепленного поселения, состоящего из пристроенных друг к другу, часто на склоне горы, домов, так что снаружи ксар выглядит как крепость, окруженная стеной. Авар знал, что в поселении живут в основном ремесленники и слуги старца горы, как мужчины, так и женщины. В саму же крепость никого, кроме фидаинов, не допускали. При необходимости жители ксара могли взяться и за оружие, потому что помощники шейха Аль-Джабаля раз в неделю проводили с ними воинские занятия. По словам Азермехра, иногда мужчины поселения отправлялись на задания вместе с фидаинами, когда нужно было завести смуту в городе или посеять панику в толпе, так они облегчали их задачу. «Куда идете и что вам нужно?» — грозно спросил у юношей один из воинов возле ворот ксара. Он был вооружен до зубов и с явным удовольствием красовался в новых доспехах. Наверное, этот сильный муж был начальником отряда стражи. «О, блистательный Джафар!» — Хасан изогнулся в изящном поклоне. «Мы идем к великому и могучему шейху Аль-Джабалю, да хранит его Аллах, дабы предложить ему свои ничтожные жизни». Примечание. Джафар — начальник на арабском языке. Конец примечания. Авар едва не присвистнул от изумления. Хасан говорил, словно придворный султана. Ну, как бы там ни было. Но начальник стражей явно растаял. От такого обращения на его загорелом до черноты грубом лице появилось некое подобие улыбки, и он уже вполне миролюбиво сказал: «Вам придется ждать, долго ждать, но не здесь, не у ворот. Идите туда», — показал он на небольшую площадку под дувалом. Там уже сидели и лежали конкуренты Авара и Хасана, соискатели милостей старца горы. «Отведи их под навес», — приказал начальник одному из своих подчиненных. «Да я вижу, что под навесом нет мест. Выбрось оттуда хитрых бездельников, тех, кто уже сидит там третий день. Пусть эти юноши отдохнут после дальней дороги как следует». Приказание было исполнено в точности. Два будущих фидаина подчинились стражнику безропотно, но во взглядах, что получили в свой адрес Авар и Хасан, плескались неприязнь и злоба. Впрочем, ни тот, ни другой на такие мелочи не обратили должного внимания. Все-таки находиться в тени гораздо приятней, нежели под жаркими солнечными лучами. А навес был совсем небольшим, он мог укрыть не более 5-6 человек. «Да ты просто факир, повелитель змей!» — не без восхищения тихо сказал Авар. «Я бы так не смог улестить грозного стража!» Хасан рассмеялся. «Это тебе плата за приятный во всех отношениях ночлег». И потянулось томительное ожидание. Авар из рассказов о Зермех разнал, что она может длиться долго, пока не отсеются, не уйдут прочь слабые телом и духом, а останутся самые упрямые и выносливые. Он был готов ждать сколько угодно, поэтому философски отнесся и к недобрым взглядам, и к жаре, которая под дувалом чувствовалась особо остро, и к неудобствам, что причиняла твердая каменистая земля. Ведь слуги старца горы ни в малейшей мере не озаботились облегчить молодым людям их страдания, дав хотя бы несколько охапок соломы. А страдания и впрямь не заставили себя долго ждать. Если вода все же была, неподалеку журчал горный ручей, то касательно еды у всех вскоре появились проблемы, у всех, кроме Авары и Хасана. Хитрец из Магриба, казалось, запасся вялеными финиками. Благодаря им мог продержаться недели две. Три. И тем не менее Хасан щедро делился с Аваром своим продуктом. Или он совершенно беззаботный человек, или у него на уме что-то другое, — думал осторожный Авар, но от угощения не отказывался. В его небольшой дорожной сумке, перекинутой через плечо, Хурджин юноша решил не брать, он был не очень удобен в пути. Лежали высушенные на солнце пластины, в состав которых входили перетертое в порошок козлиное мясо, толченые ягоды, орехи, мед и говяжий жир. Все это замешано на пасте из маковых зерен, в которую добавили немного настоев разных целебных трав. Достаточно было съесть один кусочек этого удивительного продукта, чтобы целый день чувствовать себя сытым и бодрым. Спустя неделю количество страдальцев уменьшилось наполовину. Через две недели остался всего десяток из тех, кто пришел раньше Авары и Хасана. Правда, приходили и новенькие, но они были не в счет. Наконец, закончились и финики Хасана. Нельзя сказать, что он сильно огорчился, но немного посуровил, будто мгновенно постарел. «Не переживай», — сказал Авар, доставая из сумки свои запасы. «Угощайся», — отломил кусочек. «Только не ешь быстро, а рассасывай. Этого хватит на день». «Вкусно!» — воскликнул Хасан, и на его смуглом лице расцвела прежняя белозубая улыбка. «Что это такое?» «Секрет моего племени». «Понял, больше спрашивать не буду». Авар уже знал, что Азермехр не просто с потолка взял имя Абуль-Фарадж. Оно принадлежало безвременно ушедшему из жизни юноше, который был в услужении у купца, одного из невидимых. Племя этого юноша кочевало где-то в пустыне, и проверить, кем на самом деле является кандидат в фидаины, представлялось весьма трудным предприятием. Впрочем, шейх Аль-Джабаль и не проводил никаких проверок. Он надеялся на интуицию, которая его никогда не подводила. И снова потянуло томительное ожидание, а солнце словно действовало по наущению старца горы. Палило нещадно, но это было днем. Ночью же юношей пробирало зноб, ведь в горах уже приближались холода, и оба тесно прижимались друг к другу, чтобы согреться. Сон их был беспокоен, потому как на голой, каменистой земле даже и шаг долго не улежит на одном месте. Но вот наступил момент, когда закончился запас Ивара. К тому времени он, Хасан и еще четверо кандидатов пошли на повышение. Их, наконец, перевели в крепость. Дорога через Ксар круто забирала вверх к воротам крепости. Юноши шли, шатаясь от голода, но в ремесленном поселении не нашлось ни единой сердобольной души, чтобы подкормить их хотя бы черствой лепешкой. В крепости будущих фидаинов оставили на каменных плитах перед входом в приземистое здание, у которого были не окна, а узкие бойницы. Приказали никуда не ходить и словно забыли о них.